«Я прочла вашу книгу», — сказала она. Голос был чистым и спокойным. Она говорила с едва заметным акцентом жителей восточного побережья, и только услышав ее голос, Крейг понял, насколько молодой она была. «Думаю, она заслуживает всего, что с ней произошло, ваша книга. Комплимент или пощечина?» Он постарался не придавать ее словам особого значения, но в душе надеялся, что она была одной из читательниц, обладающих экзальтированным литературным вкусом и получающих удовольствие от критики произведения знаменитого писателя в его присутствии. «Конечно, я имею в виду хорошее», — уточнила она, и Крейг почему-то почувствовал удовлетворение от ее слов, несмотря на то, что тема, по крайней мере для нее, была на этом исчерпана. В благодарность он пожал ей руку, которую задержал в своей несколько дольше, чем было необходимо. Итак, она не была охотницей за скальпами и не собиралась его восхвалять. Как бы то ни было, он уже давно устал от исступленных поклонниц, пытавшихся залезть к нему в постель, а восторженные поклонницы были ничуть не лучше их. Почти. «Давайте посмотрим, удастся ли заставить Эша угостить нас вином», — предложил он и сел за столик напротив нее. Эш, как обычно, долго изучал карту вин и остановил свой выбор на фраскате за $10. «Чудесный легкий аромат», — сказал он, попробовав вино. «Холодное и мокрое», — согласился Крейг, и Эш улыбнулся, когда они оба вспомнили Кортон Шарлемань 70-го года, которое вместе пили. «Еще один гость подойдет позже», — сказал Эш официанту. «Тогда мы и сделаем заказ». Он повернулся к Крейгу. «Я хотел дать Селли Энн возможность показать свои работы». «Покажите», — сказал Крейг и снова насторожился. Мир был полон людей, желающих воспользоваться его славой. У одних были неопубликованные рукописи, которые он почему-то должен был одобрить, другие были советниками по инвестициям, готовыми позаботиться о его гонорарах. Были и те, кто благосклонно позволял ему написать истории их жизни и поделить прибыли, и желающие продать страховку или рай на одном из островов Южных морей, заказать сценарий за маленький аванс и еще меньшую долю в прибылях. В общем, были все виды стервятников, собравшиеся, словно гиены, на убитую львом добычу. Селли Энн подняла с пола жесткую папку и положила ее на стол перед Крейгом. Пока Эш поправлял лампу, она развязала завязки папки и откинулась назад. Крейг открыл папку и замер. Он почувствовал, как по рукам побежали мурашки и встали дыбом волосы на шее. Такой всегда была его реакция на совершенство, на что-либо абсолютно прекрасное. Так действовала на него полинезийская Мадонна Гогена в музее Метрополитен рядом с Центральным парком. У него бегали мурашки по телу, когда он перечитывал некоторые строки стихотворений Элиота или прозы Лоуренса Даррелла. Так бывало с ним, когда он слышал первые аккорды Пятой симфонии Бетховена, когда видел невероятные длинные прыжки Нуреева или удары Никлауса и Богра по мячу в их лучшие дни. Теперь эта девушка вызвала такую же реакцию. Перед ним лежала фотография, напечатанная на матовой бумаге так, что были видны малейшие детали. Цвета были чистыми и идеально правдивыми. Это была фотография слона, старого самца. Он стоял мордой к камере в характерной позе тревоги, расправив огромные, как темные флаги, уши. Каким-то образом он олицетворял безграничность и вечность всего континента и одновременно выглядел загнанным, неспособным применить всю свою огромную силу, поставленным в тупик событиями, которые он не был способен понять даже с помощью памяти многих поколений предков, словно его вот-вот должны потрясти перемены, как и саму Африку. А еще на фотографии была видна земля, когда-то плодородная красная земля, иссеченная ветром, запеченная солнцем и уничтоженная засухой. Крейг почти почувствовал на языке вкус пыли, а над всем этим он увидел бескрайнее небо с первыми признаками надвигавшегося дождя, серебряные облака, похожие на заснеженный горный хребет, с лиловыми и ярко-синими кромками, пронзенные лучами невидимого солнца, падавшими на старого самца, как благословение. Ей удалось поймать смысл и загадочность его родной земли за 0,01 секунды, необходимую для того, чтобы открылся и закрылся затвор фотоаппарата. А он трудился в муках много месяцев и не достиг даже близкого к ней результата, и, понимая это, боялся сделать еще одну попытку. Он сделал глоток безвкусного вина, которым его угощали в качестве упрека за неспособность вновь обрести уверенность в себе, и на этот раз почувствовал хинный привкус. «Откуда вы родом?» — спросил он, не глядя на девушку. «Из Денвера, штат Колорадо», — ответила она. «Но мой отец многие годы служил в посольстве в Лондоне, так что образование я получила в Англии». А теперь было понятно, почему она говорит с таким акцентом. «В Африку я попала, когда мне было 18 лет, и сразу же влюбилась в эту землю. Так просто она закончила историю своей жизни». Крейг с трудом заставил себя взять фотографию в руку и перевернуть ее. Под ней оказалась фотография молодой женщины, сидевшей на черном камне рядом с колодцем в пустыне. Она была в похожем на кроличьи уши головном уборе из кожи, которые носили женщины племени Овахимба. Рядом с ней стоял ребенок, которого она кормила грудью. Кожа женщины была до блеска натерта жиром и охрой. У нее были глаза, как на фреске в гробнице фараона, и она была просто прекрасна.